Я буду метаться по табору улицы темной, за веткой черемухи в черной рессорной карете, за капором снега, за вечным, за мельничьим шумом. Я только запомнил каштановых прядей осечки, придымленных горечью нет, муравьиной кислинкой, от них на губах остается янтарная сухость. В такие минуты и воздух мне кажется карим, и кольца зрачков одеваются выпушкой светлой, и то, что я знаю о яблочной розовой коже. Но все же скрипели извозчичьих санок полозья, в плетенку рогожи глядели колючие звезды и били в разрядку копыта по клавишам мерзлым. Только и свету, что в звездной колючей неправде, а жизнь проплывет театрального капора пеной, и некому молвить. Из табора улицы темной.